Ему влечет и старых друзей, и новых знакомых, мужчин и женщин, но все их усилия безрезультатны. Никто не может его приручить, втянуть его в повседневную гонку. Чего ты хочешь? Сосредоточиться. И все-таки легче пожелать, чем выйти из порочного круга. Единственный друг погиб под колесами, скорее всего, по собственной вине. Любовь, обрушившаяся внезапно и страшно, как небо на землю, отдала Алексею одну единственную ночь и исчезла, словно ее не было. Знакомый по студенческим дням некий оперативный работник со странной фамилией Бесфамильный изящно уклончиво намекнет: искать бессмысленно и бесполезно тому, кто захотел отстоять свою особость и независимость, судьбой предначертано одиночество. Я долго готовился к этой пьесе, надеялся много на нее вложить. Мне нелегко было отказаться от давней мечты и вместо драмы приняться за повесть, но я это сделал. Драматургическая основа обнаруживается мгновенно. Слишком большое место в повести отведено под диалоги, но я был доволен собственной твердостью. Я должен вырваться из театра. Все лето я писал Алексею. Я понимал, что эта работа, скорее всего, останется бросовой. Не так уж трудно было понять, что девушка, встреченная героем и будто канувшая в небытие, репрессированная диссидентка. Я понимал, что столь же запретна судьба приятеля Алексея. Сначала беспробудное пьянство, полная невозможность контактов ни со своей средой, ни с реальностью, потом смертоносная катастрофа с явным суицидным оттенком. И тут возникла сама собой не только Эзопова, но еще и эстетическая задача. Это условия игры. По лезвию бритвы, по узкой жердочке пройти над пропастью и не рухнуть рождало особую интонацию. Словно вблизи существует сейф, и нужно вычистить его код. Попасть ключом в замочную скважину. В недосказанности есть своя магия. Читатель делается соавтором. То, что полемика и декларации были для меня невозможны, творило некую новую ауру. Естественно, я мечтал, чтобы повесть вместе с написанными рассказами вошла в мою будущую книгу. Марина Иванова прочла ее, бестрепетно сказала: «Попробуем». Мне было неловко и неуютно. Я четко сознавал, для редактора это рискованная авантюра, но и ее захватил азарт. Должен сказать, что мне в моей жизни сильно везло с редакторами. С Мариной, с Калеей и Николаевной Озеровой. Знаю, не я один им обязан. Когда-нибудь благодарный исследователь напишет о мужестве стойких женщин, служивших не за страх, а за совесть несчастной отечественной словесности. Метались, хитрили, искали лазейки, проталкивали непроходимые тексты через игольное ушко, при этом всегда рискуя лишиться и места, и средств к существованию. Закончив, наконец, Алексея, я освободил себе голову. Мне надо было хорошо подготовиться, прежде чем сесть за роман. Настала пора исступленного чтения. Даже сегодня я только вздыхаю, лишь вспомню, как я заглатывал книги. Иной раз, казалось, глаза в костре. Мыслители, фольклористы, этнографы, сказочники, собиратели песен, родившихся в северных хвойных чащах, в южных садах, в молоканских селениях, исследования старинных обрядов, полемика яростных оппонентов — все нужно было узнать и освоить, понять и открыть для себя их суть и выразить свое постижение. Я не спешил с началом работы. По опыту знал, что богатство скудеет, когда бросаешься на него с карандашом наперевес. Что означает воплощение, если не сделать замысел площади? Фанатическое родство этих слов подсказывало мне этот вывод. Страшно начать и расплескать мое состояние переполненности. Капля за каплей уйдет в песок, не оплодотворяя почву. А пуще всего мне было важно избавиться от любой предвзятости, в особенности листая историю. Дискуссии славянофилов и западников, равные по своему накалу великим христологическим спорам, была неподдельным ристалищем духа. И дело было Не в том, что время облагораживает противников, вводя в берега былые страсти, в ней не было пошлого политиканства. Оно и не может явиться там, где истина важнее победы. Однажды в университетском здании, что на Воробьевых горах, прошел концерт «Голоса России», и в этот сырой ноябрьский вечер впервые услышал я хор Покровского. И с первой же ноты почувствовал, понял, вот оно то, чего я так ждал. Сам Дмитрий Покровский, высокий, плечистый, с черными прядями, щедрые гривы над скинутым ввысь уходящим лбом, похожий массивным лицом на породистого, неудержимого рысака, исследователь, певец, путешественник, уверенный князь своей дружины, сразу же подчинил себе зал. И все, что несло со студенческой сцены, песнь и пляс, и удаль, и боль, веселые игры и плач поминальный, все вместе слилось в призыв и привет, пришедший из глуби столетий. Я вышел из зала, полный смятения и самой неистовой благодарности. Хотелось немедля лететь к столу. Иной раз бывает и так, что услышать нисколько не меньше, чем увидеть. Стало понятным и ощутимым все то, что не имеет названия, но без чего не имеют цены самые мудрые соображения. В Покровском меня полонило все. И, надо сказать, не в последнюю очередь его фамилия. Я в ней усматривал некую связь все с тем же домом, который я строил так много лет. Я помнил, что адвокат Покровский, один из героев моих гостей, что чуть ли не 10 моих комедий имеют адресом город Покровск и образуют Покровские страсти, что в эти же дни идут на сцене и снимаются для телеэкрана мои Покровские ворота. Я издавна про себя отмечал подобные странные совпадения и видел в них добрый знак судьбы. И этот незабываемый вечер не может он быть случайным. Примерно за месяц до того я побывал в Орле-Инценске, на родине моего Дениса. Заехал я и в Спасское у Тавинова. Стояла холодная чистая осень, пустые поля сиротливо вздыхали. Под молчаливым торжественным небом темнела щетинистая стерня, послушно ожидавшая снега. Мне повезло. Я свел знакомство с одним из тех особых людей, в которых понятие преемственности выражено с чувственной резкостью. Хранитель Тургеневской усадьбы Евгений Васильевич Проц был отмечен высокой метой и мыслью, и речью, и состоянием духа, которое для него означало естественную повседневную жизнь. Он органически соединял вчерашний и нынешний век России, что мнилось бесповоротно утерянным, оказывается, не вовсе исчезло. Неспешно открывалась мне прелесть и необычность этой земли. Был в ней особый лирический ток, недаром же на орловской почве столь щедро взошло в богатырский рост соцветия поэтов русского слова. Есть дни, дарованные судьбой, подарком был и то предзимье. В его всеведущей тишине зрение становилось острее и многомернее. Я словно охватывал пространство будущего романа. Зато тропа моего однотомника, как я и предвидел, была терниста. Одна из начальственных дам в издательстве не преминула щипнуть Иванову. «Как можно предлагать Алексея? Ведь это же сплошной декаданс. Какой-то распутник спит с тремя женщинами». Марина ответила, что декаданс — это когда не спят ни с одной, а если спят, да еще с тремя, то это утверждение жизни. Дело, — подумал я, — не безнадежно. Лучше, чтобы моего героя уличали в безнравственности, чем в безысходности и в связях с диссидентским подпольем. С другой стороны, нельзя не задуматься, не слишком ли зашифрована повесть. Там будет видно. Год убывал, и я спешил дописать рассказ о летнем дне, проведенном в Пловдиве. Я понимал, что в новом году роман не оставит свободного времени. Я уже чувствовал, как нарастает знакомая нетерпеливая дрожь. Пора приниматься за дело. Однако мне с трудом удавалось направить мысли в одну только сторону. Сюжеты опережали друг друга. Один из них показался мне важным, богатым внутренними ресурсами. История одного менестреля, убитого собственными фанатами. Было понятно, за первым слоем откроются и второй, и третий. Я вспомнил совет Томаса Манна: откладывать всегда хорошо, и запретил себе торопиться.